все, что мы делаем, возвращается к нам. Все, что мы сеем с добротой, возвращается к нам в виде удивительного урожая. Врученные нами подарки вернутся к нам в другой упаковке. Весь негатив, направленный на мир, всегда возвращается. Хорошие поступки и добродетели подобны семенам, которые быстро размножаются. Посадив маленький росток, мы вырастим целый лес признательности. Простейший, благородный поступок благословляет человека, но если мы даем с целью что-то получить взамен, наши надежды разобьются о берега пристрастия. Так что отдавайте лучшее ради самого процесса, и тоже вернется к вам сторицей. Вопрос. Ваша книга побудила меня написать письмо отцу, с которым мы 32 года не общались. Одолеваемый эмоциями, я написал, как сильно я его люблю. Я никогда в жизни еще так не плакал. Это было потрясающе. А какие у вас взаимоотношения с отцом? Ответ. Я регулярно навещаю своего престарелого отца и каждый раз говорю ему, как сильно его люблю. Обнимаю, целую в щеку. Что немаловажно, я всегда подставляю ему и свою щеку, чтобы и он мог выразить свою любовь. Сейчас моему отцу уже далеко за 90, но он до сих пор со слезами на глазах вспоминает, что никогда не говорил своему отцу, что любит его, что отдал бы все на свете за одну только возможность еще раз увидеть его и сказать это. Оглядываясь назад, мы редко жалеем о том, что сделали так же сильно, как о том, чего не сделали. Давать, ничего не ожидая взамен, это прекрасно само по себе. Анна Мороу Линдберг. Наши поступки, положительные и отрицательные, резонируют и в нас, и в окружающем мире. Даже те, кто совершает преступления, которые остаются нераскрытыми, кто, как кажется, миновал последствия своих действий, не может избежать суда Всевышнего Ока, которое за всем наблюдает. Для некоторых таким всевидящим оком является Бог. Но верим мы в божественное правосудие или нет, мы всегда наблюдаем сами за собой. И наш уровень собственного достоинства, то, чего мы, по нашему мнению, достойны, сказывается на нашей удаче. Когда мы относимся к другим с добротой и состраданием, будучи готовыми всегда прийти на помощь, наше достоинство достигает высокого уровня, открывая наши сердца благословением жизни. Когда причиняем другим боль и страдания, мы не можем избежать последствий. Я вновь и вновь убеждаюсь в том, что такие действия в конечном счете приводят к разрушению личности, ограниченности, угрызениям совести. Получайте желаемое, помогая другим получать желаемое. Современная пословица. Так что рано или поздно, все, что мы делаем, всегда возвращается к нам. Мы сами так все устраиваем в согласии с местным правилом. Знаете поговорку «хорошие ребята финишируют последними»? Так вот, она в корне неправильна. Какими бы ни были результаты соревнований, хорошие люди уже победили еще на старте. Немного запаха останется на руке, дарящей цветы. Китайская пословица. Вы были добры со своим отцом. Уверен, он будет хранить ваше письмо как величайшее сокровище. Но это оказалось важным не только для вашего отца. Вы также испытали большую радость. Одна еврейская поговорка гласит: «Мыло очищает тело, а слезы – душу». Жизнь становится красивой, когда люди начинают совершать красивые поступки. Все, что мы отдаем, мы получаем обратно, даже в большем объеме. Возможно, поэтому на вопрос, чем вас научили все ваши духовные искания и практики, писатель Олдос Хаксли ответил: «Я ограничусь всего четырьмя словами. Постарайтесь быть нам немного добрее». Вопрос. Люди постоянно разочаровывают меня. Они не выполняют свои обязательства, не держат слово, все время опаздывают. Я все больше соглашаюсь с афоризмом. Чем больше я узнаю людей, тем сильнее люблю свою собаку. Скажите, я несправедлив? Ответ. Нас всех иногда одолевают подобные чувства. Да, люди ошибаются, и не всегда на них можно положиться. И те из нас, у кого слишком завышены требования, вынуждены часто сталкиваться с разочарованием, особенно когда мы видим в людях только их слабости, не обращая внимания на сильные стороны. Но будьте осторожны, не дайте отдельным случаям превратиться в великую теорию о людях. Мертвые забирают с собой только то, что отдали. Дэвид Уоллес. Не так давно один психолог предложил группе студентов колледжа выписать инициалы людей, которые им по каким-то причинам не нравились. Некоторые студенты смогли припомнить только одного человека, другие же насчитали по 14 и больше. Примечательно, что тех, кто не любит большее количество людей, часто самих многие недолюбливают. Также верно и обратное. Те, кому большинство людей нравятся, обычно более любимы окружающими. Мера нашего успеха – это средства, с помощью которых мы его добились. Неизвестный автор. В чем смысл? Все, что мы делаем, возвращается к нам. Мир отражает или возвращает нам все, что мы ему отдали. Не всегда, правда, но возвращается в той же форме и не всегда от того же человека, но в любом случае мир – это зеркало. Недавно мне рассказали историю о бедном шотландском крестьянине. Однажды он услышал крик, раздававшийся со стороны близлежащего болота, и тут же ринулся туда на помощь. Там крестьянин увидел молодого парня, тонущего в черной жиже, и вытащил его на твердую поверхность. На следующий день изящная карета остановилась перед лачугой крестьянина. Богато одетый джентльмен предложил шотландцу вознаграждение за свое спасение, но тот отказался. Сразу после этого показался сын крестьянина. Тогда джентльмен предложил оплатить обучение юноши. «Если этот парень пошел в отца, — сказал он, — то из него вырастет прекрасный человек». Шотландец согласился. Спустя какое-то время его сын окончил медицинскую школу Святой Марии в Лондоне. Звали его Александр Флеминг. Позже он был посвящен в рыцари за изобретение пенициллина. А пенициллин спас жизни страдающего от пневмонии сына того богатого джентльмена. А звали этого юноша Уинстоном Черчиллем, который в будущем стал премьер-министром Англии. Если вы богаты, делитесь своим состоянием. Если бедны, дарите другим теплоту своего сердца. И неважно, правдива эта история или нет, в любом случае, наши слова и поступки действительно имеют обыкновение возвращаться к нам, и это одно из местных правил. Практическое применение. Когда мы отдаем с целью что-то получить взамен, мы можем действительно что-то получить, но часто мы остаемся неудовлетворенными результатом. Когда мы отдаем ради самого процесса, поступок наш тут же наполняет нашу жизнь внутренней радостью, значимостью, смыслом, связью и целью. Так что, что бы ни случилось, все, что мы не делаем, возвращается к нам. И наиболее ясно это местное правило просматривается в наших взаимоотношениях с другими людьми. Перечислите трех людей, которых вы хорошо знаете. Перечислите что-то особенное и конкретное, что вы дали каждому из этих людей вчера, на прошлой неделе или в прошлом месяце. Перечислите что-то особенное и конкретное, что каждый из этих людей дал вам. Если вы примете во внимание все, что обнаружите, что получили как минимум столько же, сколько дали. А теперь подумайте и скажите, что вы дали миру, своей жизни и окружающим вас людям. Обратите внимание на то, что вы получаете взамен, даже в данный момент.